«Я не говорю, мсье, что не верю вам», — с расстановкой сказал Пуаро. «Я знаю, что вы принадлежите к прославленному древнему роду, и я понимаю, что вам было бы крайне тяжело, если бы вашу жену привлекли к уголовному делу. В этом я вам вполне сочувствую. Но как же все-таки объяснить, что платок вашей жены оказался в купе убитого?» «Это не мой платок», — сказала графиня. «Несмотря на метку H?» «Да, несмотря на эту метку. Мои платки похожи на этот, но не совсем. Я, конечно, понимаю, вам трудно мне поверить. И тем не менее, это не мой платок». «Но, может быть, его нарочно подкинули в купе убитого, чтобы бросить на вас тень?» Улыбка приподняла краешки ее губ. «Вы все же хотите, чтобы я признала этот платок своим? Поверьте, мсье Пуаро, это не мой платок», — серьезно убеждала она его. «Но если платок этот не ваш, почему же тогда вы подделали паспорт?» «До нас дошло, что в купе убитого нашли платок с меткой H. — сказал граф. — Прежде чем явиться к вам, мы все обсудили. Я указал Хелене, что как только узнают ее имя, ее подвергнут строжайшему допросу. К тому же так просто было переделать Хелену на Елену и положить конец всем неприятностям». — У вас, граф, все задатки преступника, — сухо заметил Пуаро. — Незаурядная изобретательность и никакого уважения к закону. «Нет, — Нет-нет, не надо так говорить, — взмолилась красавица графиня. — Мсье Пуаро, мой муж рассказал все, как было. Она перешла с французского на английский. — Я перепугалась. Перепугалась насмерть, и думаю, вы меня поймете. Мы пережили такой ужас. И ворошить все это снова, и потом... находиться под подозрением, а то и сесть в тюрьму. Я себя не помнила от страха. Неужели вы нас не понимаете, мсье Пуаро?» Ее прекрасный голос, грудной, молил, упрашивал. Недаром она была дочерью великой актрисы Линды Арден. Пуаро строго посмотрел на нее. «Для того, чтобы вам поверить, мадам, а я не говорю, что не желаю вам верить, вы должны мне помочь». «Помочь вам?» «Мотивы этого преступления кроются в прошлом, в той трагедии, которая разрушила вашу семью и омрачила вашу юность. Поведите меня в это прошлое, мадам, и я найду там недостающее звено, которое объяснит мне все». «Ну что я могу рассказать? Все участники трагедии мертвы». Она печально повторила: «Мертвы. И Роберт, и Соня, и маленькая Дейзи, прелестная кроха, милая, веселая, в кудряшках. Весь дом ее обожал». «Но ведь погибла не только Дейзи, мадам». «Если так можно выразиться, гибель Дейзи повлекла за собой еще одну гибель». «Вы имеете в виду бедняжку Сюзанну? Я совсем забыла про нее. Полиция ее допрашивала. Они были убеждены, что Сюзанна виновата. Возможно, так оно и есть, но злого умысла тут не было. Я думаю, бедняжка нечаянно выболтала кому-нибудь, когда Дейзи водит гулять. Сюзанна чуть не помешалась тогда, так боялась, что ее привлекут к ответственности». Графиня вздрогнула. «Она не выдержала потрясения и выбросилась из окна». «Какой ужас!» Графиня закрыла лицо руками. «А кто она была по национальности, мадам?» француженка. Как ее фамилия? Страшно глупо, но я не могу вспомнить. Мы все звали ее Сюзанной. Такая хорошенькая хохотушка. Она очень любила Дейзи. Она была горничной при ребенке, не так ли? Да. А кто был няней? Дипломированная медсестра. Ее фамилия была Стренгельберг. Она тоже любила Дейзи и мою сестру. А теперь, мадам, хорошенько подумайте, прежде чем ответить на вопрос. Кто-нибудь из пассажиров показался вам знакомым? Она удивленно взглянула на него. Знакомым? Да нет. А княгиня Трагомирова? Ах, она! Она, конечно, но я думала, вы имеете в виду людей, ну, словом, людей из того времени. Именно это я и имею в виду. А теперь подумайте хорошенько. С тех пор прошло несколько лет. За это время люди могли измениться. Хелена глубоко задумалась. «Нет, я уверена, что никого здесь не знаю», — сказала она наконец. «Вы в то время были еще подростком. Неужели в доме не было женщины, которая руководила бы вашими занятиями, ухаживала за вами?» «О, конечно, у меня имелся кто-то вроде Дуэньи. Она была одновременно и моей гувернанткой, и Сониным секретарем. Англичанка, точнее шотландка, такая рослая, рыжеволосая дама». «Как ее фамилия?» «Мисс Фрибоди». «Она была молодая или старая?» «Мне она тогда казалась глубокой старухой, но теперь я думаю, что ей было не больше 40. Ну, а прислуживала мне и следила за моим туалетом, конечно, Сюзанна». «А кто еще жил в доме?» «Только слуги». «Вы уверены, мадам?» «Вполне уверены, что не узнаете никого из пассажиров». «Нет, мсье», — серьезно ответила она, — «никого».